Глава 14. Сбежавшая принцесса. Эйми. Думала, что мне послышалось. Хотела, чтобы не послышалось. Волосы встали дыбом, или это мурашки выстроились в очередь навстречу его приказу. Господи! Я медленно поворачиваюсь к нему. Не по своей воле, клянусь. Под гнетущим взглядом, ничего не осознавая. Впиваясь в его насквозь мокрую одежду взглядом. Под рубашкой просвечивает напряженное тело, еще более рельефное в тусклом свете. Его кулаки сжаты, и мне кажется, что он мысленно сдавливает мою шею. Какой-то идиотизм, но мне это нравится. Извращенец, шепчу ему. Разглядываю, как капли стекают по светлым волосам, а дальше ползут щекой. Кристофер сжимает губы, глубоко дышит носом. «Постель, Эйми, в мою!» — повторяет тоном, который подавляет на всех уровнях. Ничего не осталось от правильного и хорошего Кристофера Бейкера. Неужто виной тому я? Я вызову полицию, Цербер, если... Договорить не успеваю, потому что он движется на меня. Псих. У него это слово на лбу вспыхивает. Чего он прицепился ко мне? Я вжимаюсь в дверь, теряюсь. Ловлю себя на мысли, что ощущаю легкую панику. Из-за его чувств или своих? Да нет же никаких чувств, глупости нет. Ты обещал ничего не делать, повторяя, когда он нависает надо мной. В глазах борьба. Не понимаю, куда ведущая. Он же не может. Господи, что это значит? Чего он хочет? Нельзя хотеть. А он так пылает. И холодная вода не помогла. Злой. Это играет с ним злую шутку. С нами. Ничего не изменилось, наконец выдыхает он. Я приказал тебе спать, всего лишь. Моргаю. То есть, действительно просто спать? Мне, тут и все? А чего ты хотела, Эйми? Хотела? Твою же. Я у себя посплю? Вздергиваю нос, пряча растерянность. Мне противно быть в твоей постели. Не знаю, зачем ляпаю последнее. По привычке. А может, потому что хочу задеть его. Ведь он... Господи, да весь этот гребаный вечер задел меня. Его глаза суживаются, а виски начинают пульсировать. Мои слова как пощечина. Это слишком чувствуется в его сердцебиении. И меня бесит, что его это цепляет. Я с ума схожу от этого. Я хочу, чтобы он забыл. Нет, хочу, чтобы забыла я. Но с Дерком обжиматься тебе было не противно? Сплевывает он. Делает все еще хуже. Да, потому что он не использовал меня, заявляю. Конечно, вру. Дерек был пьяным и накуренным. Лип ко мне, а я подыграла. Он, конечно, тоже красавчик. Но пьяные приставания — это не моя мечта. Моей мечтой был Цербер. Был. «В постель!» — рычит пес. «Мне плевать, поняла? Но ты не выйдешь из этой спальни до утра, пока не протрезвеешь, и мы не поговорим, как адекватные люди. Хватит глупости уже на сегодня!» «Как адекватные, которые трахались по переписке?» — фыркаю я. Он прикрывает глаза и буквально просит. «В постель, Эйми!» Не заставляй меня укладывать тебя силой. А я хотела бы посмотреть, как ты сделаешь это силой. Складываю руки на груди и тут же краснею. Упертая Эйми Фрай, ты вредишь сама себе. Его глаза распахиваются, и все три церберские головы смотрят на меня. Кажется, готовые сжечь меня дотла. Хочется уменьшиться в размерах от серости в его глазах, похожую на сожженный ад. Господи, выдох. Это мои границы и я. Вскрикиваю, потому что меня подхватывают на руки. «Это твое желание, заметь», — жестко произносит он. Мое тело приземляется на мягкую постель. Кристофер нависает сверху, мокрый и взволнованный. «Слезь с меня!» — рычу. Он смотрит на меня целую вечность. Злость постепенно исчезает из его глаз, сменяясь задумчивостью. Мои волосы растрепались по подушке, и он разглядывает их. Дыхание пса успокаивается. и, кажется, жар отступает. «Просто спи, умоляю. Я устал, Эми. Не хочу думать о том, сколько в твоей крови алкоголя и что тебе может взбрести в голову посреди ночи. Так что спи, здесь», — хмурит брови парень, — «и я буду спокоен». Опять эта забота, чертовски привлекательная, слишком опасная для моего израненного сердца. «Ты мог быть таким прекрасным братом», — говорю это в каком-то тумане, — «и таким желанным цербером». «Это правда, все это чистейшая правда». «Но ты все испортил, взял и все испортил». Под световыми ресницами появляется тяжелая тень. «Потому что солгал тебе? Из-за переписки, Эми?» В его голосе появляется обреченная дрожь. «Нет», — глотаю ком в горле. «Из-за того, что Кристофер Бейкер и Цербер — это один и тот же человек. Наши зрачки не двигаются, парализованы реальностью. Я знаю, что он не виноват. И он знает, что не виноват. Но я виню его, потому что всегда так поступаю. А он слишком хороший, чтобы отмахнуться. Он принимает эту вину. Его чертово благородство». Парень слезает с меня, смотрит сверху вниз пустым взглядом. Вытирает мокрые капли со лба. «Я принесу тебе переодеться». И уходит из спальни. Я выдыхаю. Впиваюсь ногтями в ладони с остатками крема, уставившись в потолок. Не верю в то, что влипло в такой трындец. Переезд в Парк-Сити — это худшее, что могло со мной произойти. Кристофер возвращается через 5 минут. В руках мои ночные шортики и майка с кружевом. Рылся в моих вещах. Хочется ему высказать за это, но ловлю себя на мысли, что я тоже устала от всей этой жизни, если говорить глобально. Забиваю хрен. Какая разница, после всего, рылся он в моих вещах или нет? После моих фото и жадных стонов в мессенджере уже ничего хуже быть не может. Я сажусь, вижу на тумбочке возле кровати салфетки и вытираю руки. Забираю вещи. Парень молча уходит в ванную, чтобы переодеться. Я тоже переодеваюсь. Чувствую себя неловко. Все еще подумываю сбежать, но брат уже выходит из ванной. В домашних штанах и майке волосы торчат. Лицо наконец-то приобрело спокойствие, кроме глаз. В них по-прежнему отголоски вечера. Они острые и терзающие его. «Спокойной ночи», — говорит Кристофер и выключает свет. Не знаю, чего я ожидаю, но он садится в кресло и откидывает его на полную. Оказывается, в положении полулежа. Я замираю. «Так будет спать?» «И снова-таки, а чего ты ожидала, Эми? Что вы будете спать вместе?» «Да что это со мной? Это все алкоголь. Я же не осталась здесь ради этого». «Нет, конечно нет». Я укладываюсь и натягиваю теплое одеяло. Кристофера Бейкера нет в этой постели, но его слишком много. Постель пропитана свежим и влажным ароматом. Я поворачиваюсь на бок и утыкаюсь носом в складки. Последняя нотка — это пепел. Что-то спрятано в его аромате и до боли знакомое. Я распускаю свои хвостики и замечаю, что он тоже двигается. Сложил руки на груди. Могу поклясться, что с открытыми глазами. Думает. Его мозговой процесс оглушает тишину. Наверное, для такого, как Кристофер Бейкер, это сложнее, чем кажется. Сопротивление я имею в виду. Он поступил неправильно, как для правильного. И теперь совесть мучает его. Он все равно сволочь, так я себе решила. Но... «Спокойной ночи», — тихо отвечаю спустя целую громкую вечность. Подкладываю руки под подушку. Комфортно, так странно, но мне удобно. Тепло и защищенно. Он охраняет меня. И от всех, и от себя. Не могу от этой мысли отделаться, потому что картинка прямо перед моими глазами. Я прикрываю глаза и слушаю его размеренное дыхание. Не спящее, но убаюкивающее мое раздраженное сознание. И я засыпаю. Растворяюсь в запахе, дыхании, ритме своего сердца. Волнительно и блаженно одновременно. Когда утром я открываю глаза, не сразу осознаю, где я. Тру тяжелые от легкого похмелья веки и осматриваюсь. Спальня Кристофера. Черно-белая, минималистичная. огромная кровать, посреди которой я раскинулась, вывалив одну ногу. За ночь запах его тела настолько впитался в меня, что я уже не ощущаю его на вдохе. Как будто сроднилась, что так глупо звучит. Не вижу парня на кресле и почему-то в панике ищу взглядом. Нахожу. О боже, он сидит на полу, спершись спиной на панорамное окно. Голова его слегка наклонена в бок, а в руках на животе он сжимает черную подушку. В нескольких шагах от постели. Словно пес у ног своей хозяйки. Как он там оказался? Дурацкая мысль влетела первой. Наблюдал за мной. Опять делал то, что нельзя. Опять себе позволил. Хотел утаить, скрыть в рассвете нового дня. Но был пойман с поличным. Цербер. Рассматриваю его расслабленное тело, вопреки совершенно неудобному расположению. Майка растянулась и съехала в бок. Ноги скрещены. Почему-то концентрируюсь на его длинных ступнях. Робин говорила, что Кристофер – пловец. Представилось, как он зачерпывает воду размашистыми руками и отталкивается сильными ногами. Слегка противоречивый выбор. Цербер – пес, охраняющий врата в ад, и пловец. Огонь и вода. Несовместимое. Может, неспроста? Неправильный Кристофер выбрал правильное, потушил огонь внутри. Возможно, попробовал, но не получилось. Потому что вчера я видела огонь. Видела его. Слегка пугающего, но пылающего, красивого. В природном состоянии, дикого, подвластного желанием, притягательного. Хочется быть его спичкой. Зажмуриваюсь. Забудь. Нельзя запрещать ему и представлять самой. Нечестно так, вообще все это. Проклятая жизнь, так нечестно, слышишь? Вздыхаю. Утром не стало легче. Отсутствие алкоголя ясности не добавило. Паршиво, не знаю, что делать, и решаю отвлечься. Тихо вылажу из его теплой постели и беру свои вещи в охапку. Крадусь к дверям, уверенная в том, что у Цербера чуткий сон. Но дверь не скрипит, и это меня спасает. Я выхожу, кидая на него последний взгляд. Иду в свою спальню, а после на поиски телефона. Может, Робин согласится встретиться и провести время вместе? Конечно, рассказать я ей не могу. Слишком личное, и я не привыкла с кем-либо делиться. Но на отвлечься я рассчитываю. Пишу сообщение девушке и незамедлительно получаю позитивный ответ. Супер. Да, супер. Вчера сбежал он. Сегодня моя очередь сбегать.